Глава 4. Недолго думая, эльф сорвал с плеч плащ, не щадя мех, набросал снега, сколько поместилось, втащил внутрь и вывалил там, где, по его расчетам, должна быть курильна с благовониями. В ответ раздалось недовольное шипение, будто растревожили 10 клубков змей одновременно. Рванувшийся вверх пар выбил тролля из транса, тот потерял концентрацию и так приложился копчиком о пол пещеры, что скала ощутимо дрогнула. Третий сильно удивился, что их не завалило камнями. Совместная могила с малознакомым троллем как-то не входила в его планы. Впрочем, лежать под булыжниками даже со знакомым троллем тоже не предел мечтаний. Далее шаман выдал такую гневную тираду ругательного содержания в адрес тени, что захухыристая грова задрыга оказалась самым невинным высказыванием. «Захухыристая грова задрыга — это женщина», — спокойно сообщил эльф, ничуть не обидевшись. Шаман с трудом поднялся на ноги, потер наиболее пострадавшую часть тела и заявил, что те, кто резко вырывают из астрала, гораздо хуже любой падшей женщины. Третий безразлично пожал плечами. Ему было плевать на шаманов, троллей и на их отношение к падшим женщинам. «Мне нужна услуга», — не стал заходить издалека эльф. Предыдущий опыт общения с троллями подсказывал ему, что с ними нужно говорить короткими понятными фразами и не ходить вокруг да около. В ответ шаман сложил мощную волосатую фигу, видимо, не найдя достойных слов для вразумительного отказа. Но тень не собирался отступать вне зависимости от того, насколько красноречивый жест явит шаман. Не для того он тащился в такую даль, чтобы пасовать в двух шагах от цели, узрев какую-то там фигу. «Услугу я получу. По-хорошему или по-плохому. Тебе, шаман, решать», — многозначительно сообщил третий. Но тролль оказался не из пугливых. Оно и понятно. Шаман горных троллей — это вам не пацан мокроштанный. Общение с живыми троллями — то еще занятие, а с давно почившими предками — тут выдержка нужна, огромная сила воли и терпения. В ответ на слова эльфа шаман скорчил наиболее зверскую рожу из всех возможных и явил вторую фигу для тех, кто не понимает с первого раза. «Это очень хорошо, что твоя пещера не в центре селения». Ласково улыбнулся эльф, и пронзительные сапфировые глаза так посмотрели на собеседника, что тролля мороз пробрал аж до печенок, но он упорно делал вид, что это не так. Горные тролли — народ суровый, другие здесь не выживают. «Просто скажи мне, какие части тела не участвуют в камлании, и мы начнем». Улыбка третьего стала еще ласковей, заставив шамана судорожно сглотнуть. «Что начнем?» Округлив глаза, переспросил он, с нарастающим ужасом понимая, что вряд ли услышит от странного гостя что-то хорошее, но и идти на попятную не мог. Нельзя терять лицо, тем более перед пришлым. Так и будут таскаться, как по проезжей дороге, беспокоя по всяким пустякам. Кто сапоги потерял, кто нож куда засунул, кому с пьяных глаз духи померещились и пальцем грозили. «Плохой вариант. Болезненный и очень кровавый». Охотно пояснил эльф, и, глядя в окончательно заледеневшие глаза гостя, шаман понял — этот не шутит. «А может, это услугу?» — малодушно попятился тролль. «Можно и услугу. Уверен, что не хочешь плохой вариант», — хмыкнул тень. «А то мне нетрудно. Всегда мечтал применить некоторые виды пыток на троллях, но как-то не доводилось. Говорят, ваш народ очень вынослив и хорошо переносит боль. Точно не хочешь?» Шаман на всякий случай попятился еще. Этот светловолосый эльф с пронзительными сапфировыми глазами начал его пугать. У тролля создалось такое впечатление, будто он смотрит собственной смерти в глаза и все не может оторвать взгляд, потому что боится. Боится, что если сделает это, смерть заберет его с собой, ухватит за ноги и уволочет во мрак. «Услугу!» — судорожно кивнул он. «Ага, ее. Ну, раз ты так просишь...» — с сожалением вздохнул третий. «Тогда отложим пытки на другой раз. Я, честно признаться, спешу. Отправь меня к демонам». «Куда?» Нервно икнул шаман, не кстати припоминая, что в прошлый раз, когда его об этом попросили две зловредные девицы, дело закончилось погромом. Причем сначала погром устроили сами человечки, мол, отправь их в бездну, отправь, а потом явились остроухие и устроили еще один погром. С бабами и с эльфами одни проблемы, хотя с бабами проблем больше. Эльфы, они реже захаживают, а бабы и в клане есть. «В бездну, непонятливый мой! Помнишь, к вам приезжали эльфы?» Тролль кивнул. Это было точно незабываемо. Клан до сих пор добрым словом поминает этих гостей. «Вот с ними были две человеческие девушки. Их ты отправил в бездну. Мне нужен именно тот демон, к которому попала рыжая». «Рыжая? Шайтан? Баба?» Изумился тролль и взглянул на Остроухова как на самоубийцу, решившего покончить жизнь медленным и очень мучительным способом. «Похоже, Вероника и здесь произвела фурор своим появлением». Мысленно улыбнулся третий. «У меня будет потрясающая жена, перед которой трепещут даже тролли. Кажется, я начинаю влюбляться». Шаман подошел к транспортировке эльфа с полной отдачей. Первонаперво разметал прошлый костер с травами. Получилось неаккуратно, но пещера шамана вообще аккуратностью не отличалась. По углам был навален разносортный хлам, из которого то тут, то там торчали сапоги, пики, шлемы, рукавицы и даже голова от чучела скального медведя, вымершего столетия назад. «Интересно, откуда он его взял?» — удивленно хмыкнул тень, заглядывая в разъявленную пасть монстра. Челюсти такого крупного экземпляра способны раздробить череп скального тролля. Тем временем шаман натаскал всяких сушеных трав, местами подозрительно траченных мышами. Недолго думая, трупики мышей присовокупил к будущему благовонию, справедливо рассудив, что жертв много не бывает. Даже маленькие дохлые мышки могут сослужить хорошую службу, если знать, куда их пристроить. Затем тролль долго копался в разных кучах хлама, с энтузиазмом разбрасывая его в разные стороны, как гигантская землеройка, извлек откуда-то из недр различного тряпья пару связок свечей и принялся лепить их на стены пещеры, порой под самым немыслимым углом. «Давно не занимался этим», — с ностальгией сообщил он. «Я тоже», — тоскливо вздохнул эльф. «А что ты имеешь в виду?» «Демонов не звал», — пояснил шаман. — «Хочу, чтоб знал. Бездна — большое место. Куда тебя занесет? Один великий шайтан знает. Если вернешься, не надо мстить. В прошлый раз шайтан-бабы приходили — злились. Потом их остроухие приходили — злились. Затем бабы вернулись и снова злились. Все в пещере поломали». — «Что значит «если»?» Холодно осведомился третий. «Ты должен меня вернуть, иначе я вернусь сам и сравняю твою пещеру с землей. Понял? Я у тебя сумку оставлю с мечами. Вернусь, заберу». Тролль понял. Остроухие и бабы — зло. Но без баб — никак. Остроухих же надо гнать в шею, пока в селение не пробрались. Надо будет сказать вождю, что духи предков гневаются и не хотят, чтобы гору топтали разные всякие. А сумку он сохранит, конечно, а то этот вернется, неудобно получится. Даже гномью секиру туда добавит, типа подарочек. Он извлек тесак, вывел круг на потолке, старательно вывел символы, завещанные предками вокруг круга, зажег свечи и стал петь призыв, пританцовывая в такт. Темп нарастал, под сапогами хрустели обломки камня, пещера отзывалась гулким эхом, вторя за унывным завыванием хозяина. Как только пение достигло своего апогея, тролль сорвал одну из горящих свечей со стены и широким жестом запустил ее в стажок сухой травы, едва не подпалив волосы эльфу в процессе. Только многолетняя выучка спасла тень от частичного облысения. Благодаря отточенным тренировкам и рефлексам он вовремя ушел в сторону, не дав подпортить прическу. «Еще немного, и жениться пришлось бы лысым», — хмыкнул тень. Тем временем пламя благодарно приняло подношение и резко рвануло вверх, неся с собой удушливые клубы дыма. Третий надсадно закашлялся. Сознание стало ускользать куда-то в непроглядную тьму. Если этот гад отравил меня, ему не поздоровится. Назло выживу и прибью. Мелькнули в его голове последние мысли, прежде чем сознание покинуло его окончательно. Госпожа Лилия, повелительница ночных сестер, как их поэтично называли в аду, а, по сути, суккубов, стояла в своих излюбленных красных покоях и придирчиво рассматривала себя в большое, оправленное в золото зеркало. Ее фигура, как и положено демонице подобного ранга, была ожившим эротическим сном любого мужчины. Сегодня она выбрала черные ремни из ласковой кожи, замысловатое переплетение которых только подчеркивало жемчужную бледность ее безупречной кожи. Впрочем, она могла затуманить голову любому смертному и большинству бессмертных. Даже демонам не устоять перед ее чарами. Не всем, разумеется, но большинству. Пронзительные синие глаза с невероятным металлическим оттенком ранили не одно сердце. Красиво очерченные, чувственные, словно слегка припухшие от страстных поцелуев губы, произнесли множество отказов и только избранным ответили желанным согласием. Многие мечтали хотя бы прикоснуться губами к кончикам ее серебристых, будто подернутых снежным инеем, волос. Она носила короткую стрижку и подкручивала кончики волос вверх, отчего ее головка напоминала колокольчик. Она стояла и никак не могла понять, то ли она божественно прекрасна, то ли чертовски хороша. Громкий стук в дверь бесцеремонно прервал это увлекательное занятие. «Ну, что там еще случилось?» Поинтересовалась она чуть более резко, чем намеревалась. Дверь распахнулась, и в комнату тихо проскользнула гибкая черноволосая прислужница, чье полупрозрачное свободное одеяние из легкого небесно-голубого шелка оставляло мало пищи для воображения. «Госпожа Лилия! Госпожа Лилия!» Испуганно залепетала она, падая на колени перед своей повелительницей. «Ну что ты там лепечешь?» — нахмурилась та. «Говори по делу. Что там у вас тряслось? Ради чего ты взялась тарабанить в мою дверь, нарушив мой покой? Я занята, между прочим». «Там эльф!» — одними губами прошептала брюнетка. «Он кричит, буянит, разогнал девочек, некоторым наставил синяков, требует какого-то демона. Какого, я не поняла». «О, так он из этих!» — скривила губы в презрительной усмешке Лилия. «Дожили! К нам и таких стали присылать! Но так вызовите ему инкуба, и дело с концом!» «Вызвали!» — тихо пискнула прислужница, с ужасом понимая, что наказание ей теперь точно не избежать. Утешала то, что, скорее всего, накажет не ее одну. «Эльф побил и его! Теперь повелитель инкубов очень зол!» «Понятное дело!» «Если бы одна из его игрушек посмела обидеть кого-то из вас, я бы тоже расстроилась». Лилия скривилась, как от стакана уксуса, и нервно дернула хвостом, увенчанным кисточкой, которую рабыни недавно украсили мерцающим черным бисером. «Ладно, пойдем, посмотрим на вашего эльфа. Интересный должно быть экземпляр». Интересный экземпляр вольготно расположился на широкой двуспальной кровати, застеленной черными шелковыми простынями. Третий даже не подумал раздеваться или снимать сапоги. Он искренне плевал на то, что обувь марает дорогой материал. Снег с подошвы тает, грязная вода стекает на белье, впитывается в матрас. Небрежно брошенный на пол отороченный мехом плащ щедро делился талым снегом с длинным ворсом черного с алым рисунком ковра. Поверх лежал меч, но с тем расчетом, чтобы его можно было легко схватить и пустить в ход. Сама комната несла явный отпечаток недавней драки. Один из четырех резных столбиков балдахина кровати был изрублен, алый бархат ткани порван в нескольких местах и свисал живописными лохмотьями. С мягкой скамеечкой, обитой в тон балдахина, поступили еще хуже, изрубив в куски. Цепи, ранее свисавшие с потолка, а теперь с вырезанными креплениями, валялись возле плаща. Эльф знал, как их можно использовать в бою, потому и не спешил расставаться. Вдруг еще пригодятся. Все это охватило цепким взглядом Лилия, едва открыла дверь, и подошвы ее ботфортов на головокружительно высоком каблуке коснулись пола комнаты. А также оценила платиновые волосы своей будущей игрушки, яркий сапфир глаз, породистый профиль и восхитительную мужественность всего облика в целом. Она любила, когда ей попадались такие высокомерные мужчины, мнившие себя сильными и властными. Ей безумно нравилось убеждать их в обратном. «Ты только посмотри, какие строптивые рабы нынче пошли!» С предвкушением улыбнулась она. «Все норовят погром устроить. Ты был очень плохим мальчиком, и я с превеликим удовольствием объясню, где именно твое место». «Я не раб», — спокойно возразил тень. «Да неужели?» — восхитилась повелительница ночных сестер. «Тогда просвети меня, каким образом ты вдруг оказался в ночных сестер, если ты не раб? Всем, кроме демонов, к нам вход только через невольничий рынок, хотя только между нами. Мы и демонов не всех принимаем». «Госпожа!» — сквозь полуоткрытую дверь просочилась все та же черноволосая прислужница. «Мы действительно не приобретали этого раба. Он сам пришел». Третий усмехнулся, мол, я же говорил. «Сам пришел». Лилия медленно обвела покошачьи розовым языком и без того влажные красные губы. Это что-то новенькое. Подарки мне нравятся, хотя у меня и не день рождения». «Я не подарок», — все так же спокойно сообщил третий, поднимая с кровати гибким движением матерого хищника, привыкшего к массовым убийствам. «Неужели?» — изумленно изогнула бровь демоница. «И почему же ты так решил? Из-за того, что позабыли привязать милый розовый бантик? Так я не люблю слащавых упаковок. Они редко соответствуют самому дару и только отвлекают внимание от сути. Как по мне, чем проще, тем лучше». И уже прислужницы. «Милочка, принеси мне мои любимые игрушки и оставь нас. Думаю, пару-тройку дней нас лучше не беспокоить вовсе». Настала очередь третьего удивляться. Он уже начал догадываться, что собеседница — непростая демоница, раз ее величают госпожой, но еще не совсем осознал, насколько попал. «Мне нужен Аполлион», — высказал свое желание он, но на повелительницу ночных сестер ни его желание, ни имя жениха Вероники не произвели нужного впечатления. Она не кинулась рисовать карту или писать письмо, чтобы позвать искомого демона, и некоторое время эльф даже не был уверен, услышала ли его. Но нет, услышала, поняла, правда, не так. «Мальчик мой! Зачем нам кто-то третий?» В руку с длинными, но сильными пальцами лег упругий хлыст, услужливо поданный расторопной прислужницей. «Если хочешь, мы позовем его как-нибудь. Потом. А сейчас я не намерена делиться». Лилия сделала пару плавных шагов ближе и вновь медленно облизала влажным языком губы. Третий невольно уставился на призывный блеск ее рта, завороженный этим, казалось бы, простым движением. Она сделала еще шаг. Тугие кольца хлыста расправились, словно сами собой, и черной змеей заскользили к эльфу, постепенно оплетая ноги, поднимаясь выше и выше. Воздух загустел, и каждый прерывистый вздох доносил невероятно пряный аромат, будоражащий, соблазняющий, навевающий самые греховные мысли, что прячутся где-то в глубине души. «Я не мальчик, мне 1000 лет!» Нервно сглотнул тень, безуспешно пытаясь сделать шаг назад, но кольца хлыста уже сделали свое дело. Третий с ужасом осознал, что может только упасть, причем сразу на кровать, и тогда он проиграл. Тогда ему не выбраться. «Правда!» — вкрадчиво промурлыкала демоница. «То, что не мальчик, верю. А 1000 лет? Разве же это возраст?» «Меч! У меня же есть меч!» Толкнулась в спутанном сознании, постепенно заполняющимся сладострастными картинками мозгу, мысль. Он даже дернулся в направлении оружия, но тщетно. Женская рука с ярко-красными острыми ногтями легко легла на предплечье, остановив его. «Разве нам нужно оружие?» — шепотом спросили женские губы, обдавая щеку горячим дыханием. «Разумеется, нет. Думаю, одежда нам тоже долго не понадобится».